Глава 10. Калган. Хутор Терновая Балка, 1778 год. Демид неспешно катил на своей новенькой ладе по улицам Тихорецка, легко маневрируя в потоке машин. Он любил эти моменты, когда можно просто ехать, не думая ни о чем, отдаваясь только процессу вождения и наслаждаясь любимой музыкой из дверных колонок. Подъехав к парку, он остановился, чтобы поглазеть на гуляющих у фонтана девушек. Однако это занятие ему быстро надоело, и он стал ловить себя на том, что ищет глазами Лизу. Внезапно боковая дверь открылась, и на пассажирское сиденье плюхнулся Калган с кряхтением и словами: «Ах ты ж, кобелина! За внучкой моей ухлёстываешь, а сам на баб пялишься!» «Дук я...» — заволновался Демид. «Да ладно!» — засмеялся Калган. «Знаю! Я и сам, помолвся, любую крыть был готов, и летучую, и падучую, лишь бы красивая была!» Дед принялся дальше говорить о своей молодости, а Демид все сидел в недоумении и думал, откуда он тут взял старый пень, фонталь, что ли, свой чуб захотел помочить. Девки-то ему уже, наверное, ни к чему. — Верно, гутаришь, — прервал ход его мысли старик. — Девки мне ни к чему, я по твою душу здесь. Внезапно Демида осенило. — Да это ж сон! Поняв это, он начал было уже просыпаться, но Калган быстро схватил его за руку, прохрипев: «Куды?» От его прикосновения Демида будто током ударило, и он как бы очнулся, то есть стал четче все видеть, почувствовал свое дыхание, запахи вокруг, в общем, очутился абсолютно в реальном мире. Вот только обстановка оставалась той же, и довольно улыбающееся лицо Калгана никуда не делось. «Гарно тут у тебя. А девки в таких нарядах ходят, аж не к у меня старика внизу засвербило!» Как ни в чем не бывало, продолжал он, провожая взглядом очередную красотку в коротеньком полупрозрачном платьице, сквозь которое просвечивали стринги. «Учить меня прибыл?» — спросил Демид, стараясь скрыть радостное волнение. «А то как же!» — кивнул Калган. «Раз уж ты за Лизавету мою взялся, не гоже тебе простым казаком ходить. Характерником будешь, колихист хватит». Демид довольно кивнул. Он давно ждал этого момента, но все равно чувствовал легкое беспокойство. «И с чего начнем?» — спросил он наконец. — А мы уже начали, — Калган посерьезнел. — Главное для тебя зараз не забыть все, что было на утро. Хватит хисть, считай, первый урок прошел. С этими словами старик исчез, а мир вокруг начал расплываться. Демид почувствовал, что проваливается в темноту. Проснулся он у себя дома в радостном возбуждении. Сердце бешено колотилось, а в голове царил сумбур. Но он ничего не забыл. Напротив, каждый миг ночного приключения врезался в память, как одно из самых важных событий в жизни. «Ничего себе, старичок», — думал он, — «прям как Дон Хуан из Кастанеды, настоящий нагваль». В самом деле, мистические знания рассредоточились по всем странам и культурам, как разбросанные семена. И в зависимости от того, в какую почву эти семена попали, такие дали и всходы. У индусов — ламы, у якутов — шаманы, у мексиканских индейцев — нагвали, а у наших казаков — характерники. Вопрос о том, кто был этим великим сеятелем, до сих пор остается открытым. Может, Бог, а может, наоборот, дьявол, древние арии или вообще инопланетяне, как стало модно думать в последнее время. Стать учеником такого человека было настоящим подарком судьбы, и наш герой давно об этом мечтал. Однако, придя в гости к Лизе, Демид не стал с порога кидаться к старику с вопросами, оставлял в душе маленькую вероятность, что это был просто яркий сон. Он аккуратно посматривал на Калгана, пытаясь уловить хоть какой-то намек на то, что произошло ночью. Старик, заметив это, вдруг широко улыбнулся. — Че, Демка, память-то не отшибла? — Не, — самодовольно ответил тот. — Ну а что ты хочешь, молчаком? Я уж начал думать, что у тебя для таких дел уж опять не кругло, — засмеялся дед. — Кругло, — улыбнулся Демид. — Правильно, утаришь, не сомневайся. Для тебя, считай, уже полдел сделано. Ты же с другого мира к нам прибыл. Стал быть, душа твоя гибкая. Ко всему сподобится и шустрее учебу понимать будет. То, что для других чудеса, для тебя дело житейское. Уж раз ты через время прошел, теперь и остальные границы для тебя не помеха. Лизавета моя не зря тебя приметила. Кровь наша, видать... «Не водится!» — сказал Калган, с гордостью глянув на внучку. Лиза, сидевшая рядом, зарделась и потупила взор. Демид почувствовал, как сердце ее забилось чаще от редкой, а потому очень ценной похвалы. Старик, хоть и души не чаял в своей внученьке, одна она была у него на свете, но при этом старался держать ее в строгости, сильно не баловал». Калган продолжил. — Зараз слухай внимательно. Новый урок тебе будет. Вдруг говорят, во сне посмотри на свои ладошки. Как увидишь их, тут разом все сам и поймешь. Дальше уж просто дорогу будут показывать. — И все? Так просто? — удивился ученик. — Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь. «Просто ему. У меня и то на это без малого года ушел. Говорю же, самая трудная ступень. Как ее перешагнешь, потом ж много легче пойдет». «Шлишь, дед, — подумал Демид, — я год ждать не стану. Сегодня ж перепрыгну эту твою ступеньку». Этой ночью Демид долго не мог уснуть. Готовился, потом незаметно задремал и проснулся уже утром, вообще без всяких снов. «Ладно», — подумал он, — «первый блин комом». Однако и на следующий день не было снов. И на другой тоже. Прошло уже недели две, и наш герой начал забывать о своем домашнем задании, увлеченный повседневными заботами и мыслями о Лизе. Потом вдруг ему приснился яркий сон, где он мчался на своем халке навстречу ветру и, не заметив обрыва, рухнул в пропасть. Про свои ладони при этом он даже не вспомнил. «Да что ты будешь делать?» — сетовал он поутру. «Не одно, так другое». Про свои неудачи он докладывал наставнику, но тот лишь посмеивался, приговаривая: «Не спеши, а то успеешь». Наконец, спустя, наверное, месяц, Демиду это удалось. Ему снился спокойный и приятный сон. Он брел по ночному лесу в поисках, опять же, своего коня. Ржание раздавалось где-то близко, за кустами, но он никак не мог его найти. Продираясь на звук через куст терновника, сновидец больно укололся рукой о колючку. «Да чтоб тебя!» — выругался казак и поднес руку к глазам, чтоб посмотреть на ранку. Тут его и осенило. Он приблизил к лицу и другую руку, и в этот момент будто ток прошел по телу, и Демид проснулся. Но проснулся не у себя в хате на топчине, а именно тут. Посреди леса все вокруг стало невероятно четким и ясным. Сновидец чувствовал каждый листик на деревьях, слышал, как ползут муравьи по коре, ощущал, как растет трава под ногами. Но главное — это сама ясность. Она была всеобъемлющей. Задай ему сейчас любой четкий вопрос о том, что было и будет, да и вообще обо всем, он знает четкий ответ. При этом не было никакого желания о чем-то думать и рассуждать. Он просто наслаждался безграничным всезнанием безо всяких вопросов. Демид понимал, что в данный момент ему доступно все. Можно летать, перемещаться во времени и пространстве, а сила в теле чувствовалась такая, что чем-то его сейчас напугать было бы вовсе невозможно. Вот так, наверное, себя чувствует наместник бога на земле, по привычке иронизировал Демид. Ну или демон, догнала следующая мысль. Для начала он захотел взлететь над лесом. Нет, неправильно. В этом измерении действия происходят не после желания, а одновременно с ним. Или, если сказать по-другому, мысли неразделимы с намерением. То есть, как только он подумал об этом, сразу заметил, что поднимается вверх. Но надолго его не хватило. Едва наш полубог достиг макушек деревьев, как суперсила начала покидать его, будто заканчивалось топливо у ракеты. Только вместо падения вниз ракета и весь окружающий мир начали растворяться. Демид попытался собраться, но ничего не получилось, и он просто провалился в глубокий сон. Несмотря на это маленькое фиаско, утром наш сновидец проснулся вполне довольный собой. Теперь он понял, как важна была эта первая ступень обучения и какие перспективы перед ним открылись. Этот опыт произвел на него неизгладимое впечатление. Надо ли говорить, что уверенность в себе и общее психическое здоровье сразу выросли на несколько пунктов. «Добре», — сказал ему Калган, довольно ухмыльнувшись. «Не зря я гутарил, что будет толк с тебя. Теперь учись подольше там бывать. Для того запомни. Как только начинает все вокруг пропадать, дыхай, дужей, через это ты силу в себя вбираешь. Ну, еще на руки свои поглядывай, тоже зараз помогает». Демид продолжал практиковаться. Постепенно он научился оставаться проснувшимся во сне все дольше и дольше. Мог теперь летать, проходить сквозь стены, менять пейзажи вокруг себя одним лишь усилием воли. «Ты уже шибко идешь, аж не к завидке берут», — похвалил его Калган через некоторое время, задумчиво улыбаясь и накручивая на палец ус. «А теперь слухай самое наиглавнейшее. Нужно вот так же очухаться, только не во сне, а зараз». Демид не понял. «В смысле?» «В коромысли!» — цыкнул дед. «Ты своими словечками мудреными уже все памроки мне забил. Ясно тебе, гутарю, очухаться нужно зараз. По эту сторону, а не по ту. Для того и затевались все эти дела со снами. А ты как думал? Я из тебя характерник делаю, а не спящего мечтателя». «Слыхал, былины старинные, как богатыри зараз в одиночку целые войска нечисти раскидывали? Думаешь, из-за силы большой, какая б сил ни была, в раз стрелом бы стыкли, не спросив, как и звать, Илюш или Добрыня? Те богатыри великие могли время остановить и спокойно изничтожить копченых. Еще черт когда таких охранителей земли русской начали называть боярами, что значит «божья ярость». Это уж потом их наследники стали жирными да жадными, да и то не все. А ты утаришь в смысле? А ты оно! Да как же я это сделаю? Да как хочешь, у каждого свои ухватки. Я тебе тайну открыл, дальше сам. Как научишься, можешь ворочать, что хочешь, любые чудеса будут под силу. Зараз и станешь характерником. Вот тут, как говорится, нашла коса на камень. Как ни старался наш прилежный ученик, ничего у него не получалось. Суровая реальность по-прежнему оставалась незыблемой, и никакие чудеса в ней не удавались. Зато все чаще в голове стала играть песенка из далекого будущего. «Даром преподаватели время со мною тратили, даром со мною мучился самый искусный маг». Он даже как спел ее своей Лизоньке, чем очень повеселил подругу. Калган, наблюдавший за ним, покачивал головой. «Не жрись, казак, всему свое время. Придет день, и это у тебя сладится. Ты и так науку быстро осилил, так что зараз почекай там, где есть. По снам гуляй, набирай силу». Демид продолжал усердно практиковаться в искусстве сновидений. Каждую ночь он погружался в удивительный мир грез, где мог творить настоящие чудеса. Постепенно он научился не только управлять своими снами, но и проникать в сновидения других людей. Однажды вечером, сидя с Лизой у реки, Демид решился. «Лизок, слышь, что? Ты сегодня как спать ляжешь? Думай обо мне, ладно?» Девушка смутилась и тихо ответила. «Я и так о тебе каждую ночь думаю, с тех пор, как встретила». Казак почувствовал, как приятное тепло разлилось по телу, а по лицу расползлась глупая улыбка. Он нежно взял любимую за руку и крепко поцеловал. Ночью, погрузившись в сон, Демид сосредоточился и оказался в сновидении своей подруги. Она стояла посреди цветущего луга, оглядываясь по сторонам. «Лиза!» — позвал Демид, появляясь рядом с ней. «Дема, ты!» — обрадовалась она. «Ну, держись, Любушка моя! Эту ночь ты никогда не забудешь!» — кинулся к ней Демид, подхватив ее на руки. «Хочешь увидеть, как люди будут жить в будущем?» Не дожидаясь ответа, он крепко обнял возлюбленную, и мир вокруг них закружился в вихре красок. Когда все успокоилось, они оказались на улице современного города. Лиза ахнула, увидев высоченные здания из стекла и бетона, автомобили, спешащих куда-то людей в странной одежде. «Где мы, Дема? Что это за место?» — прошептала она. «Это Москва, столица России», — ответил Демид. «Только через 200 лет». Он повел Лизу по улицам, показывая ей чудеса техники. Светофоры, эскалаторы в метро, огромные краны на зданиях. Лиза с восхищением разглядывала все вокруг, не переставая удивляться. «А вот это, — сказал Демид, доставая из кармана смартфон, — называется телефон. С его помощью можно разговаривать с людьми на другом конце света». Он набрал номер, и Лиза услышала голос своего деда, доносящийся из маленькой коробочки. «Ну чё, внучка, как тебе в грядущем?» Лиза от неожиданности выронила мобильник, но тот не упал, а так и завис в воздухе, а потом и вовсе исчез. «Не бойся», — улыбнулся Демид, — «это всего лишь сон, но все, что ты видишь, правда. Так будут жить люди». Они долго гуляли по городу. Демид показывал Лизе кинотеатры и торговые центры, рассказывал о самолетах и космических кораблях. Лиза слушала, затаив дыхание, а наш гид получал истинное наслаждение от ее восторженных глаз. Наконец Демид сказал: «А теперь я покажу тебе самое прекрасное». С этими словами он снова крепко обнял девушку, и вдруг они взмыли в воздух, поднимаясь все выше и выше. Вскоре они оказались в космосе и увидели прекрасную голубую планету со стороны. «Это наша Земля», — прошептал Демид. «Такой ее видят космонавты». Лиза смотрела, как завороженная, не в силах вымолвить ни слова. Демид повернул ее к себе, и в следующий миг их губы слились в поцелуи, а их астральные тела переплелись в единое целое. Влюбленные растворились друг в друге, И в это мгновение наивысшей точки наслаждения они превратились в яркую вспышку света, которая озарила весь космос. Надо ли говорить, что обычный земной оргазм в сравнении с тем, что сейчас испытали Демид и Лиза, не более чем просто неприятная судорога. На следующий день, встретившись у колодца, молодые долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Но оба знали, что их любовь теперь стала безграничной, как космос, который они видели во сне. А Колган, наблюдая за ними, довольно усмехался в усы. Он видел, что его ученик не только овладел искусством сновидений, но и преуспел в искусстве любви. Значит, скоро появятся на свет новые казачата. Это радовало старого характерника больше всего на свете. Как-то раз во время своих очередных путешествий во снах Демид захотел посмотреть на свое спящее физическое тело. Но когда сновидец попытался это сделать, его чуть не разорвало на части. Он проснулся с ужасной головной болью и весь день пролежал, чувствуя себя разбитым и больным. Вечером, немного оправившись, начинающий характерник отправился к своему учителю. Рассказав старику о случившемся, он с тревогой ждал его реакции. Колган долго молчал, задумчиво поглаживая усы. Наконец произнес: «Видать, два пристанища у тебя, Демка. Одно здесь, другое там, в твоих временах. Потому рвет тебя на части, когда схочешь на себя глянуть». «Ну и что теперь?» — спросил Демид. «А теперь...» — Колган поднял на него серьезный взгляд. «Придется тебе с этими делами завязать. Дюже опасно это». «Как завязать?» — возмутился Демид. «После всего, чему я научился». «Да?» — твердо ответил старик. «Не ровно час уснешь, когда идти не вернешь сюда. А я, старый человек, от вас с Лиской правнуков жду». Демид хотел возразить, но вдруг подумал: «Да это ж прямо как у Петьки Пустоты из романа Пелевина. Неужели и правду можно застрять между мирами?» Он открыл был рот, чтобы высказать свои мысли, но Колган вдруг силой ударил кулаком по столу. «Все! Поутарли!» Таким образом старик закончил разговор и эту главу нашей истории.